Сзади него стояли Альда и свекровь. Медицинская сестра повезла каталку, на которой она лежала, по бесконечно длинному коридору, и Соня подумала, что она умерла, и все это уже на том свете. Потом отец взял ее за руку, и она услышала голос Альда. «Как она?» «Хорошо», — ответил незнакомый голос, видимо, сестры. «Я отвезу ее сейчас в палату, а вы подождите профессора Биньярди, он вам все объяснит». Соня провалилась в небытие, а когда снова очнулась, услышала у себя в ногах тихий разговор. «Мы чудом ее спасли. Еще какой-нибудь час, и начался бы перитонит. У нее была внематочная беременность». «Какой дурак!» — поставил ей диагноз колит. Потом что-то сказал отец, но Соня не поняла, о чем он говорил. Проваливаясь в небытие и снова возвращаясь в сознание, Соня ловила слова, фразы, обрывки разговоров, но смысл их не доходил до нее. Постепенно она поняла, что находилась на самом краю пропасти и что теперь у нее никогда не будет детей. «Попробуй эту. Она с кофейной начинкой», — сказала Вирджиния и показала пальцем на шоколадную конфету в форме лодочки. «А ты вот эту. Она с вишневым ликером». И Соня подвинула подруге голубую картонную коробку. Она похудела, побледнела, ее большие янтарные глаза из-за глубоких теней казались еще больше. «Тебе вредно есть много шоколада», — строго сказал Антонио Бренна, появляясь на пороге Сониной комнаты с полным стаканом апельсинового сока, который он, боясь расплескать, аккуратно нес на подносики. «Ты что, забыла, что тебе рекомендовали врачи?» Хотя он и напустил на себя сердитый вид, но в душе был счастлив снова видеть улыбку на лице дочери. Соню выписали из больницы несколько дней назад, и она попросила отвезти ее к отцу. Альдана сказала, что побудет дома, пока не встанет на ноги. Врачи велели ей еще некоторое время провести в постели, а в доме мужа, мол, за ней некому ухаживать. На самом деле это был лишь предлог. Соня решила уйти от Альда Порта. Какой уютной казалась ей сейчас ее узкая кроватка за ширмой. Что касается Антонио Бренна, он не возражал. «Слава Богу, что дочка жива-здорова», — думал он, глядя на оживленную Соню, которая, сидя на кровати в материнской ночной кофте, как девчонка болтала со своей школьной подругой. «Не волнуйся, папа. Вирджиния — самая лучшая на свете сиделка». Испачканные шоколадом Сонины губы расплылись в улыбке. «Можешь спокойно заниматься делами. Она присмотрит за мной». У Антонио и в самом деле было полно дел. Надо было дать распоряжение официантам, обговорить с поваром вечернее меню. Заведение в недавнее время изменилось, и броская надпись «Ресторан Сант-Антонио», красовавшаяся с незапамятных времен над входом, только теперь стала соответствовать его стилю. Здесь прекрасно готовили местные блюда, и от желающих поужинать в модном ресторане отбоя не было. Многие даже из Милана приезжали. «Тебе нравится работа учительницы?» — спросила Соня, когда они с Вирджинией остались одни. «Не знаю. Я пока только временно. Еще надо конкурс пройти, чтобы получить штатное место». Вирджиния совсем не изменилась за то время, что они не виделись. Все такая же невзрачная, маленькая, только взгляд ее когда-то смеющихся глаз казался потухшим. «По-моему, здорово быть все время среди детей». «Дети тоже бывают разные, одни чудесные, а другие совсем несносные», — доверительно сказала Вирджиния. «Вообще, пока мы учились, я совсем иначе представляла себе работу учительницы, да и детей тоже. Не знаю даже, как тебе это объяснить». Неожиданно глаза Вирджинии наполнились слезами. «Что случилось?» — ласково взяв подругу за руку, спросила Соня. «Я влюбилась». «В кого?» «В одного учителя. Он так ухаживал за мной, что я не устояла». «Но ты как будто и не рада». «Он женат», — шепотом призналась Вирджиния и потупилась. «Черт побери!» — вырвалась у Сони. мы были с ним близки», — почти одними губами произнесла Вирджиния. «И что?» — нервно теребя на груди рубашку, спросила Соня. «А то, что я забеременела».